Да, вы правы, Катберт, но есть же и шведское Померание. Я полагаю полезным атаковать Штральзунд. Это слабое место шведов. Они давно уже дрожат от мысли, что пруссаки или датчане отнимут ее у них. Атака на Штральзунд произведет в Стокгольме должное впечатление. Не добившись успеха под Копенгагеном, вряд ли стоит надеяться на что-то в Стокгольме, подумал Коллингвуд, имея в виду политические последствия их неудачной атаки. Там нет шведских военных судов, возразил он адмиралу. Да, мы потопим несколько купцов, обстреляем город. Но что нам это даст? Такой эскадрой, как наша, идти на Штральзунд, это как бить кузнечным молотом муху. Ваши корабли пока пройдут необходимый ремонт, распорядился Паркер. Отправляйтесь в Данциг, там вы найдете гостеприимство прусских властей и изобилие материалов для починки кораблей. А мы подвергнем обстрелу шведские владения в Померании. Если шведский король не совсем идиот, он поймет наш намек. Глава 10. Несколько месяцев назад началось мощное вторжение французов в Италию. Ранее основные их силы действовали в Германии, на Рейне, где в результате серии кампаний войска Мара и Клибера нанесли чувствительные поражения силам австрийского дома. Венский двор был вынужден просить мира, и после долгих переговоров в Раштадте мир был заключен. По итогу французы получили левый берег Рейна, чего они так долго добивались. Тем не менее, директория, похоже, не собиралась останавливаться. Следующей целью стала папская область и Неаполитанское королевство. Эти небольшие страны уже давно усиленно вооружались на английские субсидии, с очевидным намерением в удобный момент вступить в войну против Франции. Поначалу римский двор соблюдал строгий нейтралитет, но, подпав потом под влияние кардиналов Буска и Альбани, стал набирать армию и открыто бросил вызов Франции, призвав в главнокомандующие генерала Провера, французского роялистского эмигранта. Эти приготовления не скрылись от директории, всюду имевших своих шпионов. Решив по совету Талейрана нанести превентивный удар, а заодно утвердиться и в Северной Италии и приблизиться к вожделенному Египту, французы собрали 80-тысячную армию и обрушили ее на Апеннины. До сих пор французам не удавалось достичь тут успеха. Итальянская армия всегда была пасынком и снабжалась хуже остальных. Не везло ей с командующими. Ее возглавляли то престарелый Ширер, то бестолковый Келлерман. А самое главное, все горные перевалы находились в руках пьемонтцев, и преодолеть их лобовой атакой было невозможно. И вот сюда прибыл молодой генерал Бартелеми Жубер. Несмотря на разочарование от прерванного ирландского похода, заставившее Жубера подать в отставку, он вновь встал под знамена директории, едва услышав о грядущей итальянской кампании. Наведя первым делом порядок в тыловом обеспечении армии, в процессе которого армейская гильотина, увы, не осталась неиспользованной, он разработал план вторжения в Италию. На последовавшем тотчас же военном совете было найдено решение проблемы горных проходов. Жубер решил пройти в Ломбардию узкой прибрежной полосой, через владения Генуэзской республики. Такие идеи существовали и до него, но ранее предприятие это было сочтено невозможным, поскольку на узкой прибрежной дороге вся армия оказалась бы под обстрелом английской средиземноморской эскадры. Но теперь англичане покинули Средиземное море, и путь был чист. Разумеется, при вторжении через территорию нейтрального государства нужно было либо объявить войну самой Генуе, либо устроить в ней революцию и перетянуть из нейтрального лагеря в стан своих союзников. Чистоплюй Жубер не решился на первый вариант, а второй поначалу не сработал. Слишком уж сильны были позиции у лигурийской аристократии. Хотя у французов были в Генуе свои агенты влияния, собиравшиеся в клубе Моранди, где готовилось вооруженное выступление против правящих олигархов, аристократы сумели их переиграть. Они смогли привлечь на свою сторону городскую чернь, портовых рабочих, особенно из цеха угольщиков. С этой целью использовали религию, исповедальни, амвоны, проповеди на улицах и перекрестках, чудеса, святое причастие и даже сорокачасовые молебствия, чтобы умолить Бога отвратить от республики угрожающую ей бурю. И когда сторонники демократии попытались выступить с оружием в руках, аристократы выставили против них 20-тысячную толпу со священниками во главе. Сторонники Франции были разбиты, набили торжествовали. Но тут случилось очень удачное для французов происшествие. В порту Генуи оказались по соседству английский фрегат «Кастор» и французский «Палакр Ситуаен». Такое бывает иногда в нейтральных гаванях, где смертельные враги оказываются пришвартованы на одну бочку. В этом случае никаких враждебных действий не допускается, ведь оба противника находятся в акватории третьего государства. Но в этот раз английский капитан повел себя не по-джентльменски. Тайком зарядив орудие того борта, который был обращен на Палакр, он вдруг произвел ужасающий залп в упор, а затем взял Ситуаен на абордаж. Разразился первостатейный скандал. Поскольку это недружественное действие произошло на территории Генуи, французы объявили Лигурийской республике войну и вторглись на ее территорию. Едва французы вступили во владение республики, как их разбитые сторонники зашевелились, ожидая действенной помощи своего могущественного соседа. Вскоре игра была сделана. В Геную вступили французские драгуны, поддержавшие местных якобинцев, и вскоре здесь установилось демократическое профранцузское правительство. Тоскана, увидев перед своими воротами огромную французскую армию, тотчас же поспешила заключить с директорией договор. Королевство Сардиния, Модена и Парма последовали ее примеру. Флоренция и Лукка заявили о нейтралитете. Теперь перед войсками Жубера встала папская область. На этой, насквозь клерикализированной территории, французам не приходилось надеяться на местных сторонников. Их попросту не было в папском государстве. Сами же правители папской области, не имея надежной армии, сделали ставку на то, в чем они всегда были сильны, на промывку мозгов. В городах Центральной Италии началась натуральная религиозная истерия. Была провозглашена священная война против якобинских безбожников, слуг дьявола и антихриста, и набат не переставал гудеть целые три дня. Низшие классы местного населения, крестьянство и те, кого в Италии называли лаццарони, был доведен до исступления и неистовства. Сорокачасовые молебствия, общенародные процессии на площадях городов и селений, грамоты об отпущении грехов, даже рукотворные чудеса, все было пущено в ход. Повсюду были иконы мучеников, которые кровоточили, и плачущие статуи Мадонн. Все предвещало пожар, готовые испепелить эту чудесную провинцию. Один из стопов папского правительства, кардинал Буско, обещал французскому посланнику партизанскую войну. «Мы сделаем Вандию из Романии, из Лигурийских горных твердынь, из Италии». Тем временем силы французов сильно уменьшились в размерах. Из 80 тысяч первоначального войска пришлось выделить значительные силы на оккупацию Северной Италии. 40-тысячная французская армия под общим командованием генералов Жубера и Лагарпа, швейцарца, родного брата моего воспитателя, подошла к Кастельболонезе. Перед ней по правому берегу Синья стояла на позиции армия Папы, обороняя мостовую переправу. Это войско состояло из 6-7 тысяч солдат и крестьян, собранных по тревоге, и под влиянием фанатичных проповедников, добровольно пришедших защищать Святой Престол. У папистов было 8 пушек, державших переправу под прицелом. Лобовой штурм обещал кровопролитие. Французы заняли позицию напротив, и 3 июня, в 2 часа утра, молодой генерал Лан, командующий авангардом маленькой французской армии, поднялся вверх по Эр. Синья на полтора лье, на рассвете переправился вброд и построился в боевой порядок на тылах папской армии, отрезав ей дорогу на Фаенца. Лан, поддерживаемый батареей и прикрываемый тучей стрелков, перешел по мосту сомкнутой колонной. Бой не продолжался и часа, вооруженная толпа, гордо называвшая себя армия Рима и Святого Престола, обратилась в бегство. Артиллерия, обозы, папские хоругви, все было захвачено французами. Паписты потеряли от 400 или 500 человек, и в их числе несколько монахов, погибших с распятием в руках. Почти все регулярные войска были захвачены в плен, их военачальник, кардинал-генерал, позорно бежал в Рим. Со стороны закаленных 8 годами непрерывных боев французских войск потери были незначительны. В тот же день войска Жубера подошли к Фаенце. Ворота были заперты, гудел набат, на валах стояло несколько пушек, а взбесившийся народ руганью провоцировал победителей и нагло отвечал на требование открыть ворота. Французы, не церемонясь, сорвали ворота с петель и в боевом порядке вошли в город. Между тем, несмотря на присутствие армии, народ толпами спешил припасть к ногам одной Мадонны, плакавшей большими слезами. Нашлись благоразумные граждане, давшие знать об этом. Туда был послан Монш. Он сообщил, что Мадонна действительно плачет. Жубер приказал доставить эту икону ему в главную квартиру и осмотрел. Разумеется, это оказался фокус, искусно производимый при помощи обыкновенного стакана воды трубочки, искусно выведенной через доску. На следующий день Мадонна была снова поставлена в церкви, но без стакана. Она больше не плакала. Капеллан, виновник этой мошеннической проделки, был арестован. Такие случаи были не единичны, а наоборот, носили массовый характер. Но, несмотря на все эти поповские выверты, сделать из Италии Вандию попистом не удалось. Итальянцы, стремительно воспламенившиеся на борьбу с безбожными французами, также скоро и успокоились под влиянием пятой колонны из местных республиканцев. Тем временем авангард французской армии перевалил через Апеннины и вступил в папскую область. 13 февраля французы были в Толентино, то есть в трех переходах от Рима. После короткой рекогносцировки Жубер готов был наступать, но тут в Толентино прибыли папские послы, кардинал Маттей, монсеньер Галеппи, герцог Броский и маркиз Массини. Они долго и многословно оправдывались, но молодой французский командующий был неумолим. Римский двор был виновен, а значит, его следовало наказать, лишив завоеванных у него провинций или же получив равноценную контрибуцию. Три легатства, герцогство Урбино, округ Анкона, провинции Мачерета и Перуджа были завоеваны. После определения таким образом базы переговоров заключение мира потребовало лишь краткой пятидневной дискуссии. Галеппи, твердивший сначала о полном расстройстве папских финансов, тут же нашел средства, когда пришлось выкупать провинции или уменьшать число тех, которые уступались папой. Договор был подписан в монастыре, где обосновалась главная квартира. Генерал Жубер долго настаивал, чтобы римский двор упразднил инквизицию. Ему стали доказывать, что инквизиция стала не тем, чем она была прежде, что ныне она является больше полицейским трибуналом, чем судом по религиозным делам, что аутодафе больше не существует. В конце концов Жубер снял это условие, и соглашение было подписано. Французы в итоге удовольствовались легатствами Болонья, Феррары и Романья и правом держать гарнизон в Анконе. Но впереди у Жубера оставалось еще одно враждебное французам итальянское государство – Неаполитанское королевство. Неаполитанский двор, формально возглавляемый королем, фактически находился под руководством королевы. Женщины умной, энергичной, склонной к лесбийской любви и крайне неблагоприятно настроенной к Франции. Рассматривая Рим как буфер против французов, королева выступила с заявлением, что она готова двинуть 30 000 человек для защиты папского престола и Рима. Неаполитанские послы при иностранных дворах после получения королевой английских субсидий стали вести враждебно и нагло по отношению к французам. Между тем неаполитанская армия была самая худшая из армии Италии. Английские субсидии лишь немного помогли итальянцам. При приближении Жубера неаполитанский король выставил армию в 100 000 человек, из которых около 40 000 удерживали проходы и крепости. На территорию папской области, таким образом, он вступил с 60 000 человек, из которых десятую часть составляла кавалерия. По странному совпадению, почти весь командный состав неаполитанской армии составляли австрийские генералы, Мак, де Саксы Давидович. Французская армия под командованием генералов Жубера, Лагарпа и Макдональда состояла из 25 000-26 000 бойцов, из которых было 8 000 поляков, цизальпинцев и романцев. Она была разделена на три дивизии. Правая, численностью в 12 000 человек, под командованием генерала Макдональда, занимала Терачину, Рим и Тиволи. Центральная, 6 000 человек, под командованием генерала Лагарпа, занимала Терни, и, наконец, левая, в числе 8 000 человек, находилась на побережье Адриатического моря. Неаполитанский король вошел в папскую область, пренебрегая объявлением войны и даже не отозвав своего посла в Париже. Вступив в Рим, он обнародовал манифест, в котором заявлял, что начал войну с Французской республикой, потому что она угрожает существованию его трона. Генерал Мак предложил генералу Жуберу покинуть владения папы и все его крепости, потому что неаполитанский король желает занять их и не признает французской оккупации. Получив это предложение, Жубер понял, что перед ним возникла новая угроза, и тотчас же приказал усилить оборону, создав вспомогательный корпус из римских волонтеров. Между тем неаполитанская армия начала кампанию, действуя сразу по трем направлениям – вдоль Адриатического моря, в центре и вдоль Средиземного моря. Генерал-лейтенант Давидович с 15 000 неаполитанцев и 24 пушками двинулся на Асколи, переправился через Тронто и занял город Ферма. Его французский визави, генерал Жубер, отошел на узкую, но быструю и трудную для переправы реку Мачерата, где соединился с бригадами генерала Фрюска и Монни и, собрав таким образом под своим началом 7 000 человек, перешел в наступление. Битва с неаполитанцами произошла у города Ферма и кончилась для них разгромом. Жубер захватил 600 пленных и всю артиллерию. Генерал Макк, действовавший в центре с 9000 человек и 8 пушками, двинулся из Аквичевита Дукали на Терни, где атаковал дивизию Лагарпа, имевшую в своем составе только 3000 французов. Однако храбрость восполнила недостаток в численности. Неаполитанцы были отражены, оставили на поле боя 600 убитых, 400 пленных, 6 пушек, знамена и в беспорядке отступили на Чивитадукале. Сам неаполитанский король с 36 000 человек тем временем двинулся на Рим. Обладая заметным численным превосходством, он окружил маленький французский гарнизон в замке СВ. Ангела и совершил свое торжественное вступление в Рим. Макдональд разумно рассудил, что так как противник находился в окрестностях Терни, позицию у Рима удерживать невозможно. Он ее очистил, оставив 800-900 человек в замке СВ. Ангела и расположил свою главную квартиру в Терни. После 4-5 дней, проведенных в Риме, король двинулся вперед по обоим берегам Тибра, имея главные силы на правом берегу, потому что он хотел отрезать французскую армию, лишить ее всяких коммуникаций, окружить и взять в плен. Правый корпус должен был пересечь шоссе, ведущее из Анконы в Мачерата. Центральному корпусу надлежало, расположившись в Терни, пересечь дорогу, ведущую из Арец-Цефана. И, наконец, основные силы должны были перерезать Флорентийское шоссе. 7000 неаполитанцев, высадившихся в Ливорно, должны были двинуться ему навстречу. Во исполнение этого плана он перенес свою главную квартиру в Баккана и приказал кавалеру де Сакс, командовавшему дивизией в 9000 человек, отбросить французские авангарды с правого берега Тибра и перехватить Сиенскую дорогу. С этими целями он должен был двинуться по левому берегу Тибра и прервать сообщение между Чивито-Кастеллано и Терни. В Чивито-Кастеллано между тем находился Макдональд с резервом. Он выставил 3 авангарда на 3 дорогах, выходивших к Риму, а именно, генерала Княжевича с 2000 человек, на Сиенском шоссе около Ранчильоне, на позиции у Фаллари, генерала Келлермана с 1800 человек, на Центральном шоссе, у небольшого городка Нипи, полковника Лаюра с 900 человек, на шоссе, идущем вдоль Тибра. Кавалер де Сакс атаковал одновременно эти 3 авангарда, повсюду был отражен и отступил к резерву, потеряв треть своих людей. В продолжение этого времени фланговые корпуса армии короля двигались к своей цели, стремясь перерезать коммуникации французов. Тем временем Макк, присоединив к себе дивизию кавалера де Сакс, решил переправиться через Тибр для поддержки армии, возглавляемой неаполитанским королем. Он приказал навести мост через Тибр и расположиться в Канталупо. Однако Макдональд решил контратаковать, чтобы восстановить сообщение с главной квартирой. Французы атаковали дивизию де Сакса, окружили ее и заставили сложить оружие в полном составе. Она вся целиком сдалась в плен, хотя в ней оставалось еще 6500 человек, 8 пушек и 15 знамен. Одновременно Жубер и Лагард, расправившиеся со своими противниками, спешили на помощь Макдональду, с трудом державшему фронт перед превосходящими силами неаполитанцев. После этих боев из 32 000 человек, с которыми король выступил из этой столицы, у него оставалось в строю не больше 20 000. Корпуса, действовавшие вдоль Адриатического моря и на центральном участке, также понесли большие потери. Армия была совершенно деморализована. Между тем к французам ежедневно прибывали подкрепления. Приняв во внимание все эти обстоятельства, король по совету генерала Макка решил отступать. Макдональд начал его преследовать. Неаполитанцы оставили Рим. Французский гарнизон вышел из замка СВ. Ангела и вступил в город, вновь овладев им. Авангард наступающих французов встретился с колоннами кавалера де Сакс, уходивших из города по Римскому мосту. Неаполитанцы были атакованы, разбиты и отброшены. Их рассеяли, захватив пушки и 1200 пленных. Среди итальянцев началась паника. Граф Роже де Дама, генерал неаполитанской службы, собрал беглецов и двинулся на Витербо, где в войсках вспыхнул мятеж. Келлерман бросился за ним, догнал в Монтальто и разбил, а затем блокировал Витербо, который сдался несколько дней спустя. Всего в боях у Терни, Ферма, Чивито-Кастеллано, Атриколи, Кальви, Канталупо, Сторта неаполитанцы потеряли 25 000 человек, из коих 10 000 пленными, 15 000 убитыми, ранеными и дезертирами, а также 80 пушек и много знамен. Макк смог собрать свою армию только за Эр-Вольтурна. Ему удалось в последних числах декабря сосредоточить там 20 000 человек из 45 000, составлявших его центр и левый фланг. С прибытием подкрепления из Неаполя он занял позицию, опираясь левым флангом на крепость Капую и правым на Козерте. Французская армия, хотя и захваченная врасплох и наполовину меньшая по численности, потеряла мало людей и отличалась прекрасным боевым духом. Освободив район города Рим от неаполитанской армии, Жубер продолжал развивать успех и двинулся на Неаполь. При его приближении ретраншементы, которые Макк возвел для обороны этой реки, были брошены неаполитанцами вместе с припасами и орудиями. Не встретив никакого сопротивления, Жубер прибыл в Сан-Джермано, прорвавшись, таким образом, на неаполитанскую территорию. Со стоянки в Козерте, где он прикрывал столицу, Макк прислал своего адъютанта с просьбой о перемирии. В этом ему было отказано. Однако успешное наступление французов прервалось вспыхнувшим крестьянским восстанием. Поднялось все население Горильянской долины и Апеннин. Восставшие овладели Горильянским мостом, уничтожили обоз одной из французских дивизий, перерезали большое число отставших солдат. Высланные на их усмирение два батальона, не добившись успеха, были оттеснены. Сама главная квартира французской армии, подвергшаяся нападению толпы этих крестьян, едва не была захвачена и чудом спаслась благодаря доблести двух батальонов 97 и краткой полубригады. Все коммуникации французов были перехвачены восставшими. Бои разрастались с каждым днем благодаря удачным для повстанцев стычкам. Тем временем Макк снова предложил перемирие. Оно было принято и подписано 25 января 1799 г. Капуя передавалась французам, занявшим все королевства, кроме Неаполя и его окрестностей. Король обязался немедленно уплатить 10 миллионов на содержание армии и закрыть свои порты для англичан. Этого известия и наступления нескольких батальонов было достаточно, чтобы рассеять мятежников и вернуть их в свои общины. При приближении французов король покинул Неаполь и удалился на Сицилию, оставив управление королевством в руках князя Пенителли. Население этого большого города было охвачено брожением. Не доверяя солдатам, толпы Лаццарони ворвались в арсенал и разобрали оружие, чтобы защищать столицу. 16 января они выбрали князя Малинтерна своим главным начальником и овладели фортом Сент-Эльм. Все действия сопровождались криками «Да здравствует СВ! Януарий! Да здравствует Иисус Христос! Да здравствует король Фердинанд!» Живущих в городе французов избивали на улицах. Несколько домов было разграблено. Между тем, дворянство и богатая буржуазия, которым открыто угрожали за приверженность к французам, посмотрев на разгул фанатиков и черни, начало втайне переписывавшимся с французским главнокомандующим. 22-го армия приблизилась к городу. 23-го патриоты, во главе которых находился князь Малинтерна, ставший уже подозрительным для Лаццарони, овладели фортом Сент-Эльм. Французы вошли в Неаполь. Многочисленная партия республиканцев подняла голову, а настроения среди Лаццарони изменились. 24 января главнокомандующим было составлено временное правительство из 21 патриота. Немного спустя была провозглашена Партенопейская республика, подконтрольная французам, и поход на юг Италии закончился. Директория не утвердила соглашение от 10 января. Это, а также административные соображения побудили ее отозвать Жубера и вверить командование итальянской армии генералу Макдональду. Австриец Макк, которого неаполитанцы успели возненавидеть, был взят в плен и отправлен в Париж. Жубер собрался вернуться в Париж. Однако дорогой ему оставалось решить еще и проблему Венеции. Венецианцы всегда проводили двуличную политику, втайне помогая врагам Франции. Пришло время дать за это ответ. И Жубер явился в Венецию 18 февраля в сопровождении двух полубригад и кавалерийского полка. Французский посланник представил его сенату. Сенаторы униженно оправдывались, предлагая французам все возмещения, какие они пожелают. Эмиссары сената пытались подкупать всех, от кого хоть что-то зависит, но все оказалось бесполезным. Они не знали, что по плану директории эта республика должна была быть передана австрийцам в виде компенсации за те приобретения, которые сама Франция сделала на Апеннинах. Пытаясь спасти свою независимость, венецианский сенат отправлял курьера за курьером в Париж, предоставив крупные суммы в распоряжении своего посланника в надежде склонить на свою сторону вожаков директории. И действительно, венецианскому посланнику, раздавшему переводных векселей на 10 миллионов франков, удалось добиться приказаний, которых он просил. Однако Жубер сумел расстроить эту интригу. У него в руках оказался список тех, кому были розданы деньги в Париже. Он аннулировал все своей властью. Вслед за этим последовал ультиматум венецианским властям, безоговорочно принятый ими. Большой совет аристократии сложил с себя обязанности и передал верховную власть муниципалитету. Власть аристократии была навсегда уничтожена. Провозгласили вновь демократическую конституцию 1200 г. Во главе города встал некий Винченцо Дандола, химик, врач и агроном, человек энергичный, горячий энтузиаст свободы, и при этом вполне честный, что было страшной редкостью в Венеции того времени. Таким образом, гордые фамилии венецианской олигархии пали, не оказав никакого сопротивления. Тщетно в охватившем их унынии просили они помощи у венского двора. У него были свои виды. В Венеции начали хозяйничать французы. Венецианский военно-морской флот состоял из 1264 пушечных кораблей и стольких же фрегатов и корветов. Их снарядили и отправили в Тулон. Вскоре открылись переговоры. Желая получить контроль над основной частью Италии, директория предложила Вене следующие условия. Уступка польских провинций в пользу воссоздаваемой Польской республики, уступка Ломбардии с созданием на ее основе Цизальпинской республики. Взамен австрийцы получают Венецию и все ее владения на Балканах. Разумеется, Австрия не согласилась за просто так уступить богатейшую свою провинцию, и между двумя державами вспыхнула новая война. Лаццарони, пролетарии, бедняки, Мак, тот самый, что вриздался Бонапарту под Ульмом. Глава 11. Еще два года назад, осматривая императорские резиденции, я решил, что в Пелле, недостроенном загородном поместье Екатерины, будет устроен мощный научный центр, нечто вроде Сколково или Силиконовой долины. Напомню, Пелла – поместье на берегу Невы, в 30 верстах на юго-восток от Петербурга. Когда-то моей державной бабушке очень понравилась эта местность, и она поручила архитектору Старову возвести здесь огромный дворцовый комплекс. Видимо, денег на этот проект не жалели, и вскоре было возведено 7 больших корпусов, 5 из которых были частично отделаны. Говорят, здесь, в домовой церкви, состоялось венчание Екатерины и Потемкина. Но затем началась сначала русско-турецкая, а за нею, и русско-шведская война, и деньги резко закончились. А затем, видимо, Екатерина охладела к тому проекту, и вплоть до ее смерти все стояло в недостроенном виде. Став императором, Павел забрал все стройматериалы на Михайловский замок, а наличные корпуса использовал под казармы. Затем во время войны все было разрушено, поэтому-то царское село и Петергоф известны и знамениты, а Пелла канула в безвестность. Придя к власти, я тоже какое-то время рассматривал Пеллу как потенциальный военный городок, но затем решил, что наука важнее. Поначалу я думал, что с преобразованием несостоявшегося дворца в научный центр особых проблем не будет, ведь все уже практически готово, осталось довести это до ума, добавить удобства, канализацию, ватерклозеты, горячую и холодную воду, водяное отопление, и можно уже запускать ученых. На самом деле все оказалось сложнее. Это поместье все-таки далековато от Петербурга, поэтому пришлось строить в нем еще и жилые корпуса. Кроме того, ряд зданий требовал сильной перестройки под нужды науки, вытяжные шкафы, мощная вентиляция и многое другое. Поскольку одним из физических явлений, изучаемых здесь, должно было стать электричество, понадобились источники для его генерации. Тут нам повезло, рядом с Пеллой находились так называемые Ивановские пороги, где скорость течения Невы наивысшая. Здесь установили большое водяное колесо, приводимое в действие силой реки. От колеса запустили генератор для выработки тока, а также подали вращающиеся валы на несколько лабораторий, там испытывали модели генераторов, станков и разное оборудование, и опытную мастерскую, где по заказам ученых изготавливали разные необходимые им для опытов штуки. Главный корпус, на первом этаже которого имелся огромный танцевальный зал, был переименован в конгресс-центр и оборудован для научных конференций. Поначалу, правда, встал вопрос, где размещать многочисленных гостей. Пришлось спешно построить гостиницу. Кроме того, подсуетились питерские купцы, отстроившие напротив Пеллы, на правом берегу, многочисленные дачи. Летом в них вполне могли жить и ученые, приехавшие в Пеллу на конференцию или на стажировку. Денег все это стоило, конечно, немало. Строительство вообще затратная вещь, а содержание ученых и лабораторий – просто сказочно дорого. Впрочем, дороговизна это относительная. Еще в начале царствования Екатерины бюджет Академии наук составлял считанные тысячи рублей и тратился в основном на премии за научные труды и переводы. Но, несмотря на все трудности, к этому году все было уже более-менее готово. Поэтому летом, в июле, а лето у нас, только июль и есть, мною была запланирована большая международная научная конференция, посвященная сразу множеству разнообразнейших тем. В числе обсуждаемых вопросов включены применение метрической системы к геологическим и астрономическим измерениям, общемировой переход на метрическую систему, докладчики в основном, разумеется, французы, явление электрической дуги и ее практическое применение, доклад аспирантов лаборатории Василия Петрова и, разумеется, его лично, классификация элементов неорганической химии, мои потуги скосплеть периодическую таблицу Менделеева, сообщение о происхождении видов, теория эволюции, доклад о языке научных исследований. Для облегчения международного общения я решил предложить разработать новый язык международного общения. От архаичной латыни надо уходить. Доклад об общих началах термодинамики, исследование свойств пара, опровержение теории флогистона и теплорода, а также доклады по теории сопротивления материалов, о природе электричества, по порошковой металлургии, об электрохимическом получении новых металлов и многое другое. Также будут два грандиозных медицинских доклада о природе инфекционных заболеваний и о соблюдении санитарных правил. Вообще медицинские науки должны изучаться не в Пелле. Все медико-биологические исследования теперь будут проводиться на Каменном острове в Петербурге. Каменноостровский дворец после известных событий никак уже не сможет более служить императорской резиденцией, и я отдал его, а с ним и весь остров, под медицину и биологию. Теперь там будет создан грандиозный медицинский центр. Туда же будет перенесен главный военный и морской госпиталь. Здесь же будет устроена система новейших научно-медицинских учреждений. Военно-медицинская академия, Санкт-Петербургский медицинский институт и, самое главное, Международный институт микробиологии и Императорский институт экспериментальной медицины. Однако на Каменном острове пока еще нет даже фундаментов названных зданий, поэтому доклады будут прочитаны в том же конференц-зале Пеллы. О предстоящей конференции было широко оповещено во всех европейских газетах, и в начале лета, несмотря на идущие на Балтике боевые действия, ученые всего мира начали съезжаться в Санкт-Петербург. Их оказалось намного больше, чем я предполагал, более 500 человек, считая с женами, детьми и сопровождающими лицами. Возникла проблема. В Пелле было готово только 80 квартир, из которых 38 уже занято учеными-резидентами. Часть гостей удалось разместить на окружающих Пеллу дачах, но все равно больше половины их не получили места для жилья. И что делать? Пришлось аврально придумывать, как не ударить в грязь лицом. Провели срочное совещание и, прежде всего, вспомнили про такую интересную вещь, как разборные здания. Мы к этому времени сделали в интересах армии несколько экспериментальных быстровозводимых госпитальных строений. Стены представляли собой двухслойные щиты, заполненные посередине паклей. Крыша – такие же щиты, обтянутые толем, толстой бумагой, просмоленной каменноугольным дегтем. Все это возводилось в течение 2-3 дней и было незаменимо для развертывания больших госпиталей во время военной кампании. В Петербурге на складах таких хранилось 8 штук, каждый на 150 коек. В каждом из них просторно и с комфортом можно было разместить 12 семей. 5 госпиталей отправили в действующую армию, но 3 остались в резерве. Приказали пустить их в дело, установив в Пелле на берегу Невы, но этого все равно не хватало. Затем вспомнили про плавучие казармы. У Балтийского флота было много блокшевов, где что-то складировали или проживали моряки. Конечно, не все они годились для размещения чистой публики, и не каждый блокшев из-за осадки мог пройти по Неве, но все же удалось набрать еще добрую сотню коек. На плавучих казармах, конечно, разместили тех, кто приехал без семьи. Данные обстоятельства заставили меня, посыпая голову пеплом, еще раз задуматься о причинах вековечного российского бардака. Ведь я, приступая к управлению государством, верил, что все пойдет теперь по-иному. Но очень скоро я понял, что причина возникших затруднений – в нашем нетерпеливом желании настичь ускользающий поезд цивилизации, успеть сказать свое слово, донести до мира свою истину. В общем, года 3-4 можно было бы подождать, построить все необходимые здания, и уж тогда вволю баловаться конгрессами и симпозиумами. Но все это время добрая часть европейской науки будет стоять в тупике или блуждать в потьмах, не видя правильного пути, а сотни тысяч людей умрут от антисанитарии из-за разных заболеваний. Стоит ли оно того, чтобы пара сотен ученых провели на конференции время с комфортом? Думаю, нет. Раз у нас есть что показать миру, надо это сделать, и нечего тут тянуть кота за всякие места. Наш народ как никто иной умеет видеть главное, отмахиваясь от всего второстепенного. Этим, кстати, мы сильно отличаемся от немцев, с маниакальным упорством пытающихся предусмотреть и утрясти решительно все мелочи, важные или неважные. В результате они думают, как удобнее укрепить лопату на броне пантеры, а мы, как вместо 1000 танков в месяц делать 2000. Возможно, вы зададитесь вопросом, а зачем вообще все это надо? На кой черт знакомить иностранных ученых их не всегда дружественных нам стран со своими знаниями и технологиями, да еще и совершенно бесплатно? С точки зрения обычного человека это какая-то глупость, самому давать своим врагам технологии, которые позволят им достичь технологического и военного паритета с российской армией и флотом, а возможно, и вырваться вперед. Но почему-то я инстинктивно всегда считал, что именно это будет самым правильным. И лишь последние годы я начал осознанно понимать причины, побуждающие меня поступать именно так, а не иначе. Все дело в сравнительной маломощности российской науки, а с нею, производственной и образовательной базы. В таких условиях трудно было воспользоваться теми знаниями, которыми я обладал. Без общего прогресса всего человечества вряд ли мы бы вытянули даже двигатель внутреннего сгорания. Поэтому я решил, что не только российская наука, но и познания всего мира должны двинуться вперед как можно быстрее. Конечно же, это означало, что другие страны тоже получат некоторые интересные технологии, в их числе и военные. Но было понятно, что рано или поздно и так получат, причем бесплатно, либо украв наши достижения, либо воспроизведя их самостоятельно. Если же мы будем более открыты, то сможет торговать новыми изделиями, знаниями и умениями, обогащаясь и привлекая в страну талантливых ученых со всего мира. Завоюем авторитет среди наиболее высокообразованных слоев мирового сообщества, а, самое главное, сумеем использовать мировое развитие для нашего собственного усиления. Например, хотя знаменитый танк Т-34 появился в СССР, но базировался на американской конструкции У, Кристи, а станки, на которых изготавливали его узлы и агрегаты, в значительной степени были иностранными, немецкий пресс, американские карусельные станки, и так далее. В общем, используя те знания о путях развития промышленности, науки и общества, которыми я обладал, можно было снимать сливки с каждого этапа научного прогресса, точечно выбирая те решения, технологии и образцы, которые дадут нам наилучшие результаты. Когда в небо взмоют самолеты, у всех будут деревянные этажерки, а у нас – стремительный Як-3. Когда появятся танки, то вражеским ромбам будет противостоять Т-34, а броненосцы враждебной эскадры встретятся с супердредноутами. Нет нужды быть впереди остальных на 3 корпуса. Для победы достаточно опережать соперников на полшага. Ну и кроме того, я почитал глубоко аморальным сидеть на знаниях, полученных усилиями ученых всего мира, как собака на сене, имея возможность помочь страждущему человечеству и не пошевелив ради этого пальцем. Ну и мягкая сила, разумеется, куда без нее. Итак, постепенно ученые всего мира собрались таким образом в Петербурге. Всех участников конференции через газеты и подобные театральным афиши оповестили о необходимости зарегистрироваться в Российской Академии Наук, чтобы власти получили хоть какое-то представление о численности прибывших, а также из Петербурга ученых организованно повезли в Пеллу по Неве на пароходах. Ранним утром 4 июля 1799 года на свежеуложенной гранитной английской набережной собралась целая толпа прилично одетых благородных господ. Многие были с женами и даже детьми. Все оживленно переговаривались на разных языках. Среди ученых оказалось много знакомых друг с другом заочно, по переписке или научной полемике. Вдруг этот галдеж прервал непривычно резкий свист стравливаемого пара. Дамы и господа, собравшиеся на набережной, с изумлением смотрели, как к ним приближается невиданное судно без весел и парусов, приземистое, густо дымящее из сдвоенной высокой трубы, но зато снабженное огромными мельничными колесами, ритмично шлепающими по темной сине-зеленой глади Невы многочисленными хитро изогнутыми лопатками. Скорость кораблика впечатляла, иди он на веслах, не дал бы 3 узлов, а паровой движитель позволял ему развивать более 7. Ох, вы посмотрите, а-ла-ла, тот самый пароход, о котором так много сейчас разговоров в Гавре. Там очень завидовали кронштадтским докерам, ведь они могут передвигать суда по акватории порта паровым буксиром, сообщил всем господин Сент-Илер, парижанин, прибывший в составе огромной делегации Парижской академии наук. Приблизившись, судно дало задний ход, чтобы смягчить касание о набережную, и колеса, на несколько секунд остановившись, вдруг начали вращаться в противоположную сторону. Тупой, без форштевня, нос парохода, оснащенный специальными продолговатыми пухлыми демпферами, ткнулся в такие же смягчающие подкладки на гранитном парапете набережной, и матросы сноровисто начали швартовать корабль носом к берегу. Посадка происходила тоже весьма необычным путем. С парохода на набережную был перекинут трап с перилами. Дамы и господа с опаской и любопытством перебегали на палубу, оказавшуюся вполне обычной, деревянной. Здесь любезный стюард провожал их на отведенные места под огромным тентом. Разноязыкая, многонациональная толпа, оживленно болтая и ахая, постепенно распределилась по местам в предвкушении предстоящего путешествия. «Ай!» — вскричала какая-то дама, когда дроссель с визгом стравил пар, и пароход окутался белым облаком. «Отдать концы! Малый назад!» — крикнул капитан в импозантном флотском мундире, поднеся ко рту странную штуку с раструбом, и механик, выглянувший на мгновение из своей рубки, устроенной прямо возле больших паровых труб, ответил «Есть!» и скрылся внутри. Могучее тело парохода сотрясла вибрация, и огромные лопасти грибных колес вспенили воды Невы, вращаясь в противоположном направлении. Отойдя от набережной, пароход дал полный вперед, постепенно разворачиваясь в сторону Малой Невки. «Я специально приказал провести гостей мимо строящегося здания биржи и нового чугунного моста». Впечатления от этого грандиозного сооружения оказались впечатляющими. Биржа возвышалась на своем постаменте на стрелке Малой и Большой Невы. Окаймляющая ее гранитная колоннада была уже полностью готова, как и отражавшийся в реке чугунный каркас основного здания, наполовину уже остекленного. Несмотря на строительные леса, контуры Санкт-Петербургской биржи вырисовались уже окончательно, так что весь масштаб и грациозность замысла полностью раскрывались для стороннего наблюдателя. Грандиозность зрелища вызвала бурю восторгов, особенно среди экспансивных французов. Миновав биржу, все еще окруженную башенными кранами, пароход направился к Малой Невке, где уже возвышались величественные конструкции первого в Петербурге постоянного, не наплавного, моста. Лихтерная баржа как раз привезла очередные пролетные конструкции, и плавучий кран поднимал одну из секций. Это была ювелирная работа. Сам кран был на плоту, закрепленный якорем, а рабочие тянули канаты с берега, дружно вращая огромные кабестаны. Главная тонкость заключалась в том, что надо было задать правильное направление тяги, а иначе усилия рабочих могли сдвинуть сам плот с краном в неправильном направлении. Глава 12. Путешествие продлилось примерно 3 часа. Сначала некоторые пассажиры, особенно дамы, несколько робели, пугаясь громких и необычных звуков, издаваемых паровой машиной. Но вскоре рассеялись все опасения. Удивление и удовольствие заступили их место, и любезные посетительницы под важные разъяснения мужчин с особенным вниманием рассматривали удивительное устроение парохода. Наконец пароход подошел к причалу в Пелле. Выгрузив пассажиров и багаж тем же порядком, участников конференции начали размещать по жилым помещениям. Большинство стоически приняло спартанские условия проживания, однако некоторые наотрез отказались поселиться в Пелле, даже в очень приличных помещениях. Поначалу это ставило в тупик размещающую сторону. Русские попытались приватными путями выяснить, в чем причина такого высокомерия. И что же, оказалось, что множество ученых специально задирали нос и отказывались от комнат, чтобы их каждый день туда и обратно возили из Петербурга в Пеллу на пароходе. Им понравилось так кататься, как дети, ей-богу. Первый день был посвящен заезду ученых в свои квартиры, и лишь вечером должно было состояться торжественное открытие конференции. Еще на подходе к конгресс-центру гостей встречало изумительное зрелище. Все здание было искусно подсвечено разноцветными, переливающимися всеми цветами радуги огнями, видимыми несмотря даже на белые ночи. В холле конференц-зала гостей встречала дивная музыка. Под аккомпанемент небольшого оркестра солировал юный скрипач, чья музыка не могла не привлечь внимания. Что он вытворял со своей скрипкой, это просто необыкновенно. Стоило лишь на минуту прислушаться, и перед глазами вставали то бескрайние южные поля, то веселее дубравы, то заиндевелые пики горных сосен, то продуваемые промозглыми ветрами печальные осенние долины. Никколо Паганини играл Фаурсиасон с Вивальди, и это была прекраснейшая музыка из всех, что я когда-либо слышал. В кулуарах ученые разных стран знакомились друг с другом, горячо обсуждая увиденное. Шумная делегация французов была, несомненно, самой представительной и крупной. Жоффруа Сент-Илер, Жан-Батист Ламарк, Жорж Кювье Арна, и это все не считая эмигрантов, покинувший Париж во время террора и проживающих теперь в Петербурге, Лавуазье, Лагранжа, Лапласа и Бай. Из Австрии приехал Алессандро Вольта, уже работавший в Петербурге, но покинувший его из-за личной неприязни, случившейся между ним и нашим ученым Василием Петровым. Господа не поделили некоторые приоритеты в области исследования электрического магнетизма. Приехали и англичане. Правда, их было сравнительно немного, ведь Россия и Великобритания стояли на пороге войны. И, тем не менее, они были, да еще какие. Гершель, Волластон, Деви, очень толковый астроном, химик и физик. Поначалу французы и англичане, как представители давно уже воюющих наций, сторонились друг друга. Однако, выяснив, что именно за джентльмены посетили Пеллу, Пьер Симон Лаплас первым подошел к мистеру Гершелю. «Господа, хоть наши нации и являются сейчас врагами, разрешите засвидетельствовать вам свое глубочайшее почтение. Ведь вы, мистер Гершель, не так ли?» Уильям Гершель вежливо поднялся с места и поклонился, сняв свою круглую шляпу. «Ваш новый телескоп просто восхитителен. Это настоящий прорыв в исследовании звездного неба, что подтвердили ваши же блестящие открытия. Планета Уран, самое отдаленное от Земли небесное тело, принадлежащее нашей Солнечной системе. Спутники Юпитера, спутники Сатурна». Продолжал восхищаться Лаплас, и постепенно лед между делегатами разных стран стал таять. Наконец гости конференции разместились в конференц-зале. Шум разговоров постепенно стихал, и тут вновь зазвучала музыка. Но теперь это был не приторный Вивальди, нет. Нечто дикое, варварское и волнующее донеслось до ученых, чьи нервы и так уже были на пределе. Сначала раздался звук трубы, далекий и волнующий. Затем загремел барабан, будто бы отбивая ритм сердца всемирного существа, неведомой и загадочной Гаи. И, наконец, доведя звук до высочайшего, всеочищающего крещендо, грянули литавры. Я внимательно смотрел в зал, все сидели, как громом пораженные. Да что говорить, меня самого пробрало до костей. Рихард Штраус, прелюдия к опере, так говорил Заратустра. Эх, и пришлось же мне помучиться с этим отрывком. И все из-за того, что в смысле музыкальной грамотности я девственно чист. Все, на что меня хватило, воспроизвести дивную мелодию Штрауса голосом и примерно объяснить, какие инструменты когда вступают. Ну, то есть, почти как в анекдоте, Рабинович напел Каруза. И лишь долгая работа наших композиторов, в основном, Дмитрия Степановича Бортнянского, помогла мне найти искомую мелодию и с точностью до грана воспроизвести ее. И с последними аккордами я вышел в зал для приветственной речи. Дамы и господа, я, Александр Павлович Романов, император Российской империи, приветствую вас на первой международной научной конференции. Прежде всего, разрешите поблагодарить вас, не пожалевших времени и средств, дабы прибыть на наш конгресс. Мы познакомим вас с последними достижениями российской науки. Надеюсь, они произведут на вас должное впечатление. Вы все знаете, что последние годы Европа погружена в пучину войны. Когда говорят пушки, музы молчат, а наука вместо бескорыстной помощи всему человечеству обращается к низменным мотивам убийства себе подобных. Сегодня мы все собрались здесь для того, чтобы факел знаний, несущий свет человечеству, измученному голодом, болезнями и проявляемой друг к другу жестокостью, не угас, не превратился в горн для выковки нового смертоносного оружия. Нет, здесь, в Пелле, войнам не место. Пусть представители враждующих стран сойдутся тут в мирной научной дискуссии, пусть светоч знаний воссияет высоко и ярко над миром, являя пример будущего для всего человечества. Я сделал короткую паузу. Все присутствующие напряженно вглядывались в мое лицо, уверен, разделяя мои чувства и мысли. Ни ничего более прекрасного, чем оказаться вот так вот, в кругу понимающих тебя единомышленников. Я верю, продолжил я, что наши встречи станут регулярными. Полагаю, раз в два года, подходящая периодичность, дабы все сочлены нашего научного сообщества, а все ученые друг другу, братья, ибо посвятили свои жизни благороднейшему делу служения людям, смогли рассказать друг другу о своих достижениях и успехах. Здесь не будет цензуры, ибо научная мысль свободна, как полет альбатроса. Здесь не будет религиозных, расовых или половых предрассудков. Мусульманин, чернокожий, женщина, если они посвятили себя науке, то все они, прежде всего, суть ученые. Здесь не будет осмеивания и травли, но добросердечие и вежливая заинтересованность даже в тех теориях, что кажутся возмутительными и неверными. Уверен, все так и будет. Лица ученых буквально просветлели. Никогда еще столь высокопоставленные лица не разговаривали с ними подобным образом. По моему глубокому убеждению, продолжил я, в наш век просвещения покровительства наукам, есть первейший долг государя. Наука способна дать человечеству такие средства, что вознесут его на небывалую ранее высоту, и мудрый правитель, заботящийся о всеобщем благе, не может остаться в стороне от всего благотворного движения. Я знаю, что все вы по сю пору тратите свои личные средства на исследования, научные инструменты и исследовательские поездки. Пора с этим покончить. Довольно полагаться на одних энтузиастов, следует привлечь общество к содействию тем, кто жертвует всем ради прогресса. Предлагаю создать общество, содействующее развитию наук. Его можно назвать обществом Афины, древней богини мудрости. Оно обязательно должно быть интернациональным, дабы шлагбаумы и границы не препятствовали взаимопроникновению знаний. Оставьте свой патриотизм на родине, наука не должна быть ни национальной, ни партийной. Возможно, именно ученые сумеют показать человечеству путь из тьмы национальных предрассудков и войн к сияющим вершинам прогресса и разума. Будьте открыты, терпимы, тверды, не поддавайтесь флюидам ксенофобии и вражды. Раздались одобрительные возгласы. Да, идеи научного космополитизма имеют свои перспективы, и это замечательно. Пелла, продолжал я, есть храм науки. Здесь вам всегда рады, любому из вас. Каждый ученый может посетить ее для исследований, и в его распоряжении будут просторные лаборатории и испытательные залы. Мастерские для фабрикации научных механизмов могут выполнить на заказ любой прибор, потребный в ваших исследованиях, и выслать вам почтой. Кстати, рекомендую на сей счет воспользоваться обществом «Меркурий». Эта разветвленная сеть почтовых сообщений способна передавать и корреспонденцию, и посылки с высокой скоростью и по умеренным ценам. Теперь позвольте вас ознакомить с порядком предстоящей конференции. План конгресса таков. Первый день – обзорная экскурсия, заселение в квартиры, дачи и гостиничные номера – все это уже было сделано. Второй день, утром, научные доклады в конгресс-холле, после обеда, посещение лабораторий, где будут проводиться научные опыты, подтверждающие тематику лекций. Третий день, доклады по гуманитарным наукам, после обеда, лекции и тематические доклады в аудиториях. Четвертый день, экскурсия в Стрельну, где мы продемонстрируем строительство и работу нашего нового университета. Пятый день, посещение Воронцовского госпиталя, а в дальнейшем – научные дискуссии по произнесенным докладам. Засим объявляю конференцию открытой. Вслед за мною огласили программу докладов и примерное время их произнесения, и все разошлись до утра. На следующий день начались указанные в программе доклады. На некоторых я присутствовал, на других – нет. Меня здесь более всего интересовала степень консерватизма научного сообщества, его способности отринуть многовековые, но неверные представления об окружающем мире в пользу нового свежего взгляда. В истории науки было много совершенно неверных теорий, рано или поздно опровергнутых усилиями мирового ученого сообщества. Но одно такое событие произвело на меня самое сильное впечатление. Как ни странно, но это история с теплородом. Вплоть до середины 19 века для описания тепловых явлений в физике использовалось понятие некой тепловой субстанции, называемой теплород. Считалось, что в холодных телах теплорода содержится меньше, чем в горячих. При соприкосновении тел разной температуры теплород перетекает от более нагретого тела к менее нагретому телу, в результате чего температура тел выравнивается. На основе этой интерпретации тепловых явлений были получены формулы, хорошо описывающие все известные явления теплового переноса. Большинство ученых того времени придерживалось такой трактовки тепловых явлений, позволявшие хорошо описывать экспериментальные результаты. Со временем были проведены опыты, демонстрирующие выделение тепла при трении тел. Результаты этих опытов не могли быть объяснены на основе теории теплорода, но хорошо объяснялись с помощью молекулярно-кинетической теории, основанной на том, что все тела состоят из атомов и молекул, накапливающих или отдающих энергию. Говоря конкретно, один такой случай произошел, можно сказать, у меня на глазах. В 1798 году английский ученый Бенджамин Томпсон наблюдал за сверлением каналов в оружейных стволах и был поражен выделением большого количества тепловой энергии во время этой работы. Усомнившись в существовании теплорода, Румфорд решил поставить ряд специальных опытов. В одном из них в металлической болванке, помещенной под воду, высверливалось отверстие с помощью тупого сверла, приводимого в движение силой двух лошадей. Спустя 2,5 часа вода закипела. Это категорически противоречило теории теплорода. Из своих опытов он сделал вывод, что никакого теплорода не существует, а причиной выделения энергии стало движение. И тем не менее, несмотря на столь очевидный пример, множество ученых и дальше отстаивали положение теории теплорода. Доводы противников теории теплорода долгое время попросту игнорировались. Бюрократия и консерватизм в науке оказались сильнее новаторства, но доклад Василия Севергина должен был нанести ей смертельный удар. «Мы провели новый эксперимент, который в корне опровергает теорию теплорода», — пояснил он собравшимся. «Опыт наш состоял в следующем. Под колокол воздушного насоса, откуда предварительно был выкачан воздух, помещались 2 куска льда при температуре 0°С. Оба куска терлись друг о друга при помощи специального часового механизма. При трении лед таял, причем температура получившейся воды оказывалась на несколько градусов выше 0°С. С точки зрения теории теплорода этот опыт необъясним, ведь удельная теплоемкость льда меньше, чем у воды. Невозможно сделать иного вывода, кроме как признать, что такое количество энергии могло появиться только в результате движения. Тут же поднялся шум и крики. Теория теплорода прекрасно работает. Все наши формулы выполнены на ее основе, и они постоянно подтверждаются экспериментально. Возмущенно кричали ученые. Среди этого бардака с места поднялся английский физик Хэмфри Деви и во всеуслышание объявил, что проводил точно такие же опыты и пришел к совершенно идентичному результату. Как ни удивительно, если рассматривать явление вне его связи с окружающим миром, то можно прийти к самому неверному выводу, хладнокровно пояснил Лепехин. Скажем, сердце свиньи очень похоже на человеческое, и рассматривая его отдельно, легко ошибиться и признать его за орган нашего соплеменника. Но если вы посмотрите не на одни сердца, а в грудные клетки, то тотчас же отличите человеческие ребра от свиных. С теплородом та же проблема. Когда мы рассматриваем котелок, кипящий на костре, эта теория и ее формулы кажутся нам применимыми, а вот если мы рассмотрим поршень в цилиндре парового механизма, где к нагреву добавляется еще и трение, то результат совершенно переменится. Затем я поставил вопрос на голосование, и незначительным большинством голосов теория флогистона была признана научным сообществом недостоверной. Новые машины требовали развития теории термодинамики, а теплород тянул нас назад, и покончить с ним было крайне важным делом. Следующий доклад был посвящен теории эволюции. Произносил его господин Лепехин, используя, в том числе, результаты опытов и исследований Палласа, предпринятых им на островах Тихого океана. И она произвела впечатление. Мосье Сент-Илер с бледным от волнения лицом вслушивался в речь пожилого русского ученого, произносимую на не самом лучшем французском языке. Черт, да это же его мысли. Русские продвинулись много дальше там, где сам он остановился на полпути. Изменчивость, наследственность, приспособление к природным условиям, случайные мутации, выживание наиболее приспособленных, вот оно, законченное учение, разрозненные элементы которого он, Сент-Илер, только лишь начинал продумывать. Как и ожидалось, доклад вызвал массу возмущений. Кто-то был недоволен забвением божественных законов, другие приводили вполне научные возражения и доводы. Но как же доказать, что изменчивость организмов и вариативность их развития имеют место быть? Ехидно спросил мосье Эрна. Пока этого не сделано, все ваши рассуждения – лишь пустое сотрясание воздуха, бесплодные умствования. Сент-Илер знал, что доказать то невозможно. Нельзя же устроить наблюдение за жизнью длиной в тысячи, десятки тысяч лет. Мы уже занимаемся этим, спокойно ответил Иван Иванович Лепехин. И каким же, позвольте спросить, способом вы это намерены сделать? Не отставал Эрна. Очень просто. Вы, должно быть, знаете, что один и тот же сорт горошка приносит и желтые, и зеленые горошины. В, казалось бы, хаотичном беспорядке. Но на самом деле это не так. Появление плодов разного цвета подчиняется некой закономерности. Изучив ее, мы познаем тайны изменчивости, одного из ведущих, важнейших элементов природной эволюции. Но это противоречит христианскому учению, возмущался протестант Гаугвиц. Это не так. Еще Августин Блаженный говорил, что Господь создал землю, благословил ее жизнью, а уже все прочее свершилось само, хотя и в рамках его воли. Вы, христианин, будете спорить со святым отцом церкви? Это противоречит Библии. Там сказано про творение, что оно состоялось за 6 дней. Вы при этом присутствовали? Нет. Тогда как вы можете быть в том уверены, если данные науки говорят о другом? Разве вы не ученый, а допотопные животные? Ведь это некие монстры, не попавшие в ковчег. Их существование доказано вашими же находками. Но про них ничего не сказано в Библии. Значит ли, что их никогда не существовало? Гаугвиц на это лишь молчал и яростно вращал глазами. Ничто иное, как стремление всякого организма к совершенству, движет изменчивостью и приводит к созданию новых видов. Посмотрите на тучных овец, на тонкорунных мереносов, на ангорских коз, сколь далеки они от их диких предков. А как жираф развил свои навыки поедания листьев, обзаведясь длинной шеей? Это животное, как известно, проживает в тех областях Африки, где чахлая трава не дает достаточной пищи и приходится кормиться листвою. Жирафам приходится постоянно вытягивать шею, чтобы дотянуться до листьев, растущих у них над головой. Поэтому их шеи становятся длиннее, вытягиваются. Муравьеду, чтобы ловить муравьев в глубине муравейника, приходится постоянно вытягивать язык, и тот становится длинным и тонким. С вашей концепцией невозможно согласиться. Животные не имеют понятия о совершенстве, они просто пытаются выжить. Тот же жираф, получив длиннющую шею, страдает от ее заболеваний, плохо бегает и не может спать иначе, как стоя. Кроме того, вы не правы, говоря, что в саванне нет травы. Ее там достаточно, чтобы прокормить огромные стада антилоп. Просто жираф, очевидно, начал проигрывать эволюционную борьбу с другими видами за пастбища, и вынужден был специализировать свое продовольствование на листьях деревьев. Если орган часто упражняется, он развивается. Если орган не упражняется, он постепенно отмирает. Например, кроту под землей глаза только мешают, и они постепенно исчезают. Все это происходит медленно. Как говорил великий Лейбниц, природа не делает скачков.